Глава 22. Синхронизация 10,38%. Понятие «некто» в английском языке выражает слово «someone». Именно такой был ник у оператора, с которым меня познакомил Морган и которого прочил на место нового члена нашего клана. И он сумел меня так удивить, что я даже вид не стал делать, будто бы сомневаясь в решении старшего администратора. Был у меня в жизни такой эпизод, когда я жил в Аргентине. Так-то в качестве постоянного места проживания страна мне не особо подходила. Нестабильная экономика, невнятная политика и все с этим связанное. Высокая преступность, борзость правоохранительных органов и обилие нищих. Совершенно не то, что хотелось бы наблюдать ежедневно из окон своего дома. К тому времени я успел скопить достаточную сумму денег на счетах, чтобы хорошо себя чувствовать в любой стране мира, кроме России. Так что мог себе позволить потакать собственным капризам. И именно в Аргентине я познакомился с этим парнем. Для таких, как он, псов войны. Иногда случается, что нужно какое-то время где-нибудь затаиться, переждать, пропасть с радаров. Деньжата у него тоже водились, потому какое-нибудь Зимбабве, где можно легко прожить на пару долларов в месяц, им даже не рассматривалось. Аргентина все-таки лучше Никарагуа или Колумбии с Болгарией. Так что выбор очевиден. Впрочем, я его понимал. Логика принятия решения у меня была примерно та же самая. Он говорил на английском. В Буэнос-Айресе многие говорят на этом языке. Но слышали бы вы, как они коверкают, так что уши в трубочку готовы свернуться. А он говорил не просто на языке Шекспира. Он говорил на британском его варианте. Этот акцент не смоешь, не сотрешь. По нему и в грязном попрошайке с паперти Сантьяго де Компостелла легко определишь уроженца Туманного Альбиона. Всегда приятно в чужой стране поговорить на родном языке. По себе знаю. Знакомство началось с простого разговора. Болтали о всяких пустяках, перетирали косточки туземцам. Каждый из нас назвался каким-то именем, но мы оба прекрасно понимали, что это ложь. У него был канадский паспорт, у меня испанский. Но ни он, ни я не стали скрывать национальности. Потом мы напились, даже с кем-то подрались. Долго бежали от толпы местных придурков, решивших, что ограбить двоих заезжих туристов – это весело. В итоге встретили рассвет на пляже. И именно там он попросил научить его русскому. «У тебя отличный английский, приятель», – хлопнул он меня по плечу. «Я легко бы поверил, если бы ты сказал, что родился в Манчестере, а не в Дикой Сибири. Мне не так хорошо даются чужие языки. Но русский я всегда хотел хотя бы понимать». «Зачем?» «Вы, русские, отличные солдаты, приятель. Это повод для гордости. И ваших парней все больше в наемных армиях. И знаешь, я охотнее пошел бы в отряд к русскому сержанту, чем к американскому майору». Это была отсылочка к относительно недавним событиям в Мали. Это когда контингент из двух рот одной из известнейших в мире наемных армий позорно бежал с поля боя, столкнувшись со взводом русских военных советников под командованием сержанта. И мне, и ему заняться особо было нечем, так что я согласился. Мы переселились в один отель и почти все время проводили вместе. Судя по всему, и его, как и меня, активно разыскивали. Но искали одиноких волков, а не пару обалдевших на пляжах и в борделях приятелей. Пара месяцев промелькнула как один день. Британец оказался легким на подъем и всегда готовым к любому приключению парнем. А еще усердным учеником. За 60 дней практически невозможно выучить чужой язык в совершенстве. Учить приятеля читать и писать на кириллице я даже не пытался. А вот слова он запоминал отменно. И пусть складывал их немного неправильно, по-английски, зато никогда не путал понятия. И надо же было такому случиться, что я встретил его в теле железного чучела на экзопланете, в хрен знает скольких сотнях световых лет от дома, и не мог себе позволить признаться, что я именно тот человек, кто научил его более или менее понятно изъясняться на русском. Ничуть не удивился, когда жизнерадостный дикий гусь легко прошел собеседование на вступление в семью. Некоторых наших я предупредил, что это может быть засланный казачок от админов. Но, как и ожидалось, это вызвало только искренний смех. Наша вольная, полная приключений жизнь – это наркотик, на который любой настоящий мужик легко подсаживается. Самуон преобразовалась в Семёна, и нас стало на одного оператора больше. Пока суд до дела на официальном форуме завершилось голосование по названию планеты. Русская диаспора голосовала за Приму. Народ забавлялся, спрашивая всех сомневающихся «Вкурил?». Но победило другое наименование – Time Zero, точка отчета. Наши тут же сократили ее до ТЗ и успокоились. Все и так понимали, что среди полутора сотен тысяч операторов русских от силы процентов 7-10. И наш вариант вряд ли бы прошел. Что еще? Саныч изобрел тактику. В один из сеансов мы собрались всей толпой, ушли в безлюдную долину и набегались, напрыгались, настрелялись до одури. Отработали замысел воеводы почти до автоматизма. Я в армии в массовых учениях участвовал, но мое дело было под кустом в лешем лежать и особо наглых командиров противной стороны как бы отстреливать. Потому хоть и был знаком с основами тактики малых групп, реально ничем таким никогда не занимался. Может быть, и у российской армии есть нечто в этом роде, но мне об этом ничего не известно. Смысл новой тактики прост. Мы должны были непрерывно двигаться и стрелять. Но не просто так, а перемещаясь вдоль линии соприкосновения, как бы в хороводе. Получалось, что, меняя укрытие, мы добивались того, что ни один противник не мог себя чувствовать в безопасности. Не в лоб, так сбоку, но кто-то все равно мог его поразить. Провернув полный круг, каждый из нас выходил из боя и мог пополнить запас боеприпасов или даже получить небольшой ремонт от засевших в тылу механика Сельтора. Разыграли вариант, при котором враг распознал нашу тактику и пытается сфокусировать огонь на ком-то одном, чтобы разорвать хоровод, внести в схему элемент хаоса. И тут в бой вступала система залпового огня трехмерный. Парень все лучше овладевал искусством жечь и уже мог одновременно поражать несколько целей в небольших пределах. Или одну, но очень далеко. Два оборудованных пулеметами танка меняли любые расклады. В принципе, при поддержке пары пулеметов, прижимающих бойцов противника к земле, мы были в состоянии победить даже кратно превосходящего по численности врага. Испробовали и вариант хоровода с поддержкой снайпера. Тоже неплохо вышло, но все же не настолько хорошо, как с пулеметами. И только до того момента, как позиция снайпера вычислялась противником. Потом становилось только хуже. На стрелка начиналась настоящая охота, и нашим парням приходилось отвлекаться на его спасение. Не знаю, кому как, а мне наши тренировки понравились. Выяснили сильные и слабые стороны каждого из членов семьи, отработали новую тактику, ну и насмеялись вдосталь. Народ юморил без остановки. В общем, мы отдохнули от ежедневной рутины, да еще и с пользой. Еще важная новость. Ученые компании обнаружили такие материал, пригодные для основы для изготовления бездымного пороха. Есть подозрение, что вышло это у них совершенно случайно. Но общественности факт выставили как одно из несомненных достижений. Так вот, материалом оказалась органика тварей, из которой уже извлекли и кристаллизовали вожделенное компании вещество. Грубо говоря, порох можно было делать буквально из отходов. Технологические карты стоили в магазине сущие копейки. А вот стоимость металлов, пригодных для изготовления пули гильз, сразу подорожали. Для патронов еще требовались капсули и специальный лак, которым готовые изделия покрывают. Но с ними было проще. Это ведь всего лишь химические соединения. Все необходимое нашлось в непосредственной близости от центра. А мы купили второй молекулярный преобразователь. Энергии от ГЭС на нашем водопаде было достаточно, чтобы запитать еще пару таких устройств. Но торопиться не стали. Патроны – это важно. Но на нужды семьи их требовалось не так уж и много. А на продажу, так этим сейчас только тупой и ленивый не занимался, Объявлений было так много, что цены даже немного опустились. Зато подскочила цена на органику. Теперь четко разделялись органы тварей, пригодные для сдачи в приемные пункты компании, и сырье, годное только на порох. Первые подорожали до 300 монет, вторые – до 100. Из Тель-Авива вышла новая сотня добытчиков. Тварей было полно, и резать их в окрестностях города было просто и безопасно. Население поселения резко выросло. Гретта была довольна. Кстати, недавно нас ознакомили с новым решением Совета самоуправления Тель-Авива. Теперь всякие и любые боевые действия в пределах карьера, то есть в границах города, были запрещены. Любой, кто их начал, немедленно, вне зависимости от причин, признавался врагом поселения и подлежал немедленному уничтожению. Мэрия составила график патрулирования дна. Ежедневно 1-2 члена семьи были вынуждены в этом участвовать. Но и не мы одни. В поддержании порядка участвовали все прописанные в Тель-Авиве кланы. Поэтому, когда пришла пора, нам пришлось садиться в танки и ехать воевать поближе к центру. В общем-то, это была не наша война. Конфликт вспыхнул между нашими бывшими союзниками по Альянсу, между кланами Якудза и Умбрелла. Даже после позорного поражения в войне с Кабулом, эти два сообщества операторов продолжали держаться вместе. Ни те, ни эти не стали менять прописку и остались жить в центре. Однако, ввиду того, что компания запретила размещать частные производства на своей территории, Шиноби с генералом решили обосноваться неподалеку. Признаться, место, где эти ребята разместились, нашли мы, еще в первую экспедицию. Медь – тоже довольно востребованный металл, а после открытия сырья для пороха и начала изготовления боеприпасов в колонии еще и изрядно подскочивший в цене. Неудивительно, что обязательно бы нашлись желающие добывать и перерабатывать медную руду. С Шиноби мы продолжали поддерживать отношения. Глава Якудзы даже выделял бойцов в сопровождение наших караванов, если у нас была в этом нужда. Ну да, мы за это платили, но генерал и того для нас не делал. Просто оборвал все связи. Словно бы это мы были виноваты в их позорном поражении. В общем, мы отдали Шиноби координаты месторождения, а взамен его парни с десяток раз помогали нам с проводками караванов. И все были довольны. Однако, пока люди из Якудзы были заняты выполнением своих обязательств перед нами, зонтики активно строили базу и цех по обогащению руды. В итоге в один прекрасный момент генерал в лицо заявил Шиноби, что раз возводили постройки в основном члены Умбреллы, то и принадлежать все будет им же. Рейдерский захват прошел как по нотам. И совершенно естественно не понравился якудзам. Если нужна была причина для конфликта, то вот она. Зонтиков было больше раза в полтора. Продавать слитки они еще не начали, но уже активно накапливали их для единовременной доставки на рынок в центр. А пока заперлись в новеньком форте, и выкурить их оттуда было бы весьма проблематично. Война застыла. Одни сидели в осаде, вторые эту осаду реализовывали. Лишь изредка бойцы Умбреллы выходили, чтобы попробовать пробить блокаду, и даже иногда побеждали в стычках. Но этого было мало для кардинального решения. Сергей, который, как мне кажется, общается вообще со всеми русскоговорящими операторами, поделился новостью и даже сообщил, что генерал активно ведет переговоры с Проспера, главой клана наемников Public Enemy, будто бы обещает расплатиться слитками меди, которые, повторюсь, товар достаточно высоко ликвидный. А я немедленно созвал совет семьи, и темой для обсуждения было наше вступление в войну, естественно, на стороне якудзы. «Мы по собственной инициативе не разрывали договор», — заявил я. «Это значит, можем считать себя все еще союзником. Это первое. И второе. В некотором роде мы послужили причиной для конфликта». «В-третьих», — подхватил Саныч, — «нам нужно обкатать новую тактику в реальных боевых условиях. И нет ничего лучше, чем делать это в чужой войне». «Этот генерал никогда мне не нравился», — хмыкнул трехмерный. «Согласен», — кивнул Цер. «Гнилой товарищ». «Мы должны всей толпой в этом участвовать», — осведомился механик. «У меня полно работы». «Конечно нет», — поднял руки я. «В бой идут только добровольцы». «Синхронизация 10,4%, обрадовалась система. «Забавно, но теперь я получал прирост синхронизации больше от управленческих дел, чем от активной деятельности другого рода». «Ха, пошли повеселимся», — обрадовался Краш. А берсеркер просто кивнул. В итоге выдвинулись вдевятером. Я, Трехмерный, Тёма, Краш, Берс, Саныч, Цер, Семён и Хозяйка. Остальные остались в Тель-Авиве, и никому в голову не пришло их в чем-то укорять. По пути удалось связаться с профессором, моим соседом по санаторию и одним из старших офицеров врагов народа. Сообщил ему, что мы вот-вот вступим в войну на стороне Якудзы, и предостерег от помощи генералу. Рассказал, как глава Умбреллы неоднократно изменял собственному слову, как заключил мир с Кабулом за наш счет и как кинул партнера. Проф проникся и побежал договариваться с главой клана. Спросил только, готовы ли якудзы оплатить их услуги, если что. Пообещал переговорить с шиноби и сообщить. Поехали на двух танках. Технически могли и все семь использовать, но смысла не было. Пулеметы были установлены только на тех машинах, которые мы хотели оставить в своем пользовании. Остальные пять готовились на продажу. Собирались долго, шоссе еще не полностью было готово, так что кое-где пришлось тащиться едва ли быстрее пешехода. Ладно, хоть цепь ретрансляторов уже работала, так что и связь была, и из сеанса можно было выйти в любой момент. И прямо из салона енота я отправил сообщение на официальном форуме колонии. «Во исполнение союзнического долга и по зову чести мы, члены клана «Десятая семья», вступаем в войну между кланами Умбрелла и Якудза на стороне последних. Держитесь, ребята, мы уже идем».